Глава 12. Йота-бета. Мари пошатнулась и схватилась за стену. Бутылка с водой, которую она только что наполнила в ручье за домом, расплескалась. Руки Мари дрожали. Еще несколько секунд, и бутылка упала и откатилась к Алишеру. Он лежал на полу, прижимая к носу большой пушистый лист неизвестного ему растения, как велели лекари, чтобы очистить легкие. Мари трясло. Она опустилась на корточки и обхватила себя руками. «Ира, как там тебя?» — позвал Алишер, стараясь подавить кашель. «Девчонки!» Но, как назло, рядом никого не было. Тогда, стараясь не обращать внимания на головокружение, Алишер подобрался к Мари и встретил ее взгляд. Паника. «Что? Что такое? Тебе плохо?» Мари беспорядочно цеплялась за него и пыталась что-то сказать. «Кассандра?» — разобрал Алишер. «Найти Кассандру? Но где она?» Мари кивнула головой в сторону арки. Слезы блеснули в глазах, и одна за другой побежали по щекам. Она выглядела беспомощной, отчаявшейся, испуганной, даже больше, чем ее двойник Вероника. Алишер оставил Мари Ливьером, а сам бросился на улицу. «Чёрт, ну и как тут ее найдешь в этом хаосе?» «Куда ты вылез? Прячься!» — крикнули ему. Перед глазами все кружилось. «Где Кассандра?» — твердил Алишер. «Ваша подружка Кассандра! Куда она пошла? Видел кто-нибудь? Ну?» «Туда!» — махнул кто-то рукой. Сначала Алишер заметил рослую тетку в форме Федерации, перезаряжавшую пистолет, и лишь потом бесчувственную Кассандру у ее ног. «Эй!» — крикнул он, продираясь сквозь густые заросли. Тетка тут же навела на него оружие и замерла. «А ты кто такой? Это что, школьная форма?» «Ротербургская», — кивнул Алишер. «Что делать? Ему никогда еще не угрожали оружием солдаты Федерации. С другой стороны, он только что поджег их драгоценный генератор, пырнул Амара канцелярским ножиком и прибился к отряду Ливьер. Федерации действительно было за что его недолюбливать». «Колледж Эльвиры Моресы», — добавил он, чтобы потянуть время, хотя, возможно, как раз времени у него и не было. «И что тебе?» Она не успела договорить. Ни с того ни с сего тетка выронила пистолет, прижала руки к животу и стала заваливаться на бок. Алишер уловил мимолетное движение. На поляну ворвалась призрак. Повалив женщину на землю, разъяренная девушка связала ей руки и вцепилась в волосы. «Я Ливьера без году неделя», — прошипела она. «И не стану соблюдать их дурацкий кодекс чести. Вы убили моих родителей. Я вам этого никогда не прощу, ни одному из вас». Алишер опустился на колени перед Кассандрой. Шея девушки была малиновая, губы пересохли, щеки в ссадинах. Он склонился к ее лицу и посмотрел на живот, чтобы понять, дышит ли она. Но не мог ничего разобрать, тем более, когда тут же рядом призрак расправлялась со своей жертвой. Алишер осторожно взял Кассандру на руки и поспешил назад, на ходу пытаясь сообразить, в какой стороне находится укрытие. Призрак вскоре нагнала его и держалась рядом, прикрывая от случайных выстрелов. В какой-то момент Алишеру показалось, что Кассандра очнулась и обняла его за шею. Но, может, ему померещилось. Он с трудом переставлял ноги, сознание путалось, и было трудно дышать. В голове все настолько смешалось, что он не помнил, как проделал последние шаги, обогнул массивную стену и опустил Кассандру в лазарете Ливьер.